У самой старейшей воительницы и волос-то почти не осталось. Из-под повязки выбивались в разные стороны грязно-седые, поблекшие клочья, спутанные, никогда в жизни не знавшие ласки водных струй. Были у нее косы, не хуже, чем у Ай, а может быть и лучше, но где-то время. Были и глаза чернее ночи и жарче огня. А теперь один мутно выглядывал на мир, а второй заплыл под багровым, со лба на щеку рубцом, памяткой уже здешних мест. Нос набряк и вытянулся к острому, поросшему за последние годы редкой, но колючей седой щетиной подбородку. Баба-Янга давно не смотрела на себя в начищенный рабынями медный таз. Она и без того знала о себе все. И главное то, что красоты годы не приносят. В ее распоряжении были богатейшие ткани со всех стран и народов. Драгоценнейшие шелка и узорчатые парчи. Золотые побрякушки и каменья, которых хватило бы на то, чтобы украсить не только всех воительниц, но даже их рабынь и кобылиц. У нее было все, что она так страшно желала в свои юные годы. И ничего, ничего этого ей уже не было нужно. Баба-Янга была в том, уже полуистлевшем, превратившемся в лохмотье платье, в котором ее вынесли с поля боя. Даже пятна крови, почерневшие и заскорузлые, были те же самые. Худое тело ее перетягивал боевой кожаный пояс, на котором рядышком покоились ножи и связки зубов-талисманов, вырванных изо ртов покоренных вождей чужих племен. Да на шее висела тяжелая железная цепь. Та самая цепь, которой был прикован к орбе раб, подаривший ей жизнь. Она сама сняла с него цепь и отпустила. Не из жалости, нет. Отпустила, чтобы никого больше из племени не постигла ее участь. Ведь она была так близко к небесным вольным лугам, где ее ждали ушедшие туда раньше. Ждали за тем, чтобы вместе, уже вечно, нестись по этим лугам, преследуя обреченных врагов и радуясь новой неземной жизни. Она снова подошла к котлу, помешала в нем длинным костяным с бронзовым наконечником жезлом, потом тяжело опустилась на землю, выбросив вперед негнущуюся желтую ногу. Прикрыла глаз. Из становища доносился рев верблюдов, женские голоса, плач детей. Как ей все это надоело. Кто бы может знать об этом? Ведь ни соплеменницам своим, ни дочери, ни внучкам она никогда не скажет ни слова. Да и не поймут ее. К чему слова? Воительницы вернулись в этот день. Как она и предполагала. Значит, не зря готовила для них кушанье. Благодарности не ждала. Оценят ли они возбужденные и радостно злые, как всегда после похода? Да нет, и не заметят. А и не надо. Баба-Янга увидела пыль над степью самой первой. Она не вышла навстречу, так и осталась у костра со своим жезлом в руке. Щуря глаз, вглядываясь, большой ли полон, много ли скота пригнали, добычи привезли. Но ни того, ни другого, ни третьего не было. А привезли, скорее даже принесли, соплеменницы из набега совсем другое. То, чего старая ба никак не ожидала. Четверо из них, а впереди две ее внучки, дочери Айгиши, ведя коней круп к крупу, держали между ними что-то на куске белого, залитого кровью полотна. Когда они спешились и подошли ближе, Баба-Янга увидела, что они несли. Она не стала ни рыдать, ни голосить. Из ее единственного глаза даже не выкатились слезинки. Те, кто видел старейшую со стороны, и не подумали бы, что она не такая, как прежде. И только сама Ба чувствовала, как сжало тисками ее сердце и помутилась в голове. Она усилием воли оставалась на ногах, но лицо ее не размякло. Наоборот, черты заострились, приобрели хищное выражение. Выказывание своих чувств не поощрялось в их племени. На полотне, расстеленном прямо на траве, лежала ее Ай. Лежала уже мраморно-белая, со сведенными судорогой губами и торчащим из-под ключицы обломком широкого, обоюдоострого лезвия. Расспросы были ни к чему. «Вот он», — сказала Баянша, дочь убитой и внучка старейшей, указывая пальцем назад. Из-за ее спины вытолкнули и бросили на колени пленника. Остальных мы решили не брать. Баба-Янга молча кивнула и отвернулась. «Стой!» — резко сказала внучка. «Теперь моя очередь, старейшая. Скажи им свое слово!» «Совет решит», — жестко ответила старая Ба. «Готовьте тризну. Все должно быть по обычаю». Она поглядела на пленника. Он был среднего роста. Это было видно, несмотря на то, что голова его сейчас доходила ей лишь до пояса. Светлокудрой, с волосами до плеч, стянутыми кожаным ремешком на лбу. Чистые серые глаза смотрели не мигая. На шее, обмотанной арканом, висела рукоять меча с обломанным лезвием. «Гляди, гляди», — подумала старая Ба. «Это и хорошо, что ты ничего не понимаешь. А то корчился бы сейчас в ногах, извиваясь от ужаса. Завтра этим обломком, часть которого осталась в груди моей дочери, тебя раскромсают во время тризны на части. А голова твоя, с запавшими глазами и такими светлыми, шелковистыми кудрями, станет отличным украшением становища, торчать ей на колу посреди уже ссохшихся голов и изъеденных враньем черепов. Но она ничего не сказала, а лишь показала глазами, чтобы пленного бросили у ее арбы. «Ба!» — снова воскликнул за ее спиной Ша. «Уходи!» — тихо ответила та. И услышала, как заскрежетали в злобе и нетерпении зубы ее внучки. «Ничего, закона она не нарушит, не посмеет. Убитую унесли. К утру надо было подготовить тело для погребения, а заодно и тех рабынь, что были ей близки, и скот, и принадлежащую ей часть сокровищ. Никто не стонал, не убивался, все знали, что это лишь переход в лучший мир, что это праздник для самой А и для всего рода. Многие из водительниц, даже самые молодые, завидовали сейчас своей старшей сестре. Они называли друг друга сестрами, ведь в роду все были связаны кровными узами. От самой знатной и удачливой до самой простой из воительниц, и различие между ними было совсем невелико. Иоанн открыл глаза и долго не мог понять, где он находится. После резкого тычка в затылок он потерял сознание и вспоминал случившееся с трудом. Голова отказывалась соображать, да и вообще воспринимать окружающее. Стянутые за спиной сыромятным ремнем руки ныли. Все тело горело, каждый кусочек кожи отдавался болью. Но это было терпимо. Самое худшее впереди, ведь он в плену.